Гия слушала слова парня. «Этот парень станет в итоге нашим врагом?» Его голос словно отвечал на ее мысли. «Что вы пытаетесь здесь провернуть?» Она увидела, как Саяма скрестил руки на груди и наклонил голову. «Мы должны извлечь концептуальное ядро, но, похоже, забрать его из Тифона означает смерть Аполлона, законного наследника третьего Гира». «Именно так. Но у вас нет иного выбора, кроме как так поступить, верно?» Саяма замолчал. Тишина продлилась пару секунд, десяток, а затем больше минуты. С шумом моря слева Гиез взирала на парня, но тот просто смотрел в ответ, не двигаясь. «Странно. Она задала вопрос, так что он должен предоставить ответ. Таковы правила переговоров». Но он просто стоял, уставившись на нее. Кукла не была уверена, как на это реагировать, но затем осознала, что ей следует сделать. Она должна зашевелиться. Это движение сформировало слова, которые в ответ образовали вопрос. «В чем дело? Ты не отвечаешь?» «Само собой не отвечаю». «Что? Не заблуждайся, кукла. Я задал вопрос. Что вы пытаетесь здесь провернуть?» «После этого я всего лишь повторил факты. Однако ты не дала ответа на мой вопрос и просто сказала именно так. Это был ответ на мое повторение фактов. И не ответ на вопрос, который им предшествовал». Он опустил плечи. «Я сделаю это снова. А вот о чем я спрашиваю. Третий Гир, что вы пытаетесь сделать, связывая смерть вашего представителя с извлечением концептуального ядра?» Его голос наполнил воздух. Он не говорил громко, но в нем была неподвижность, затонувшая в волнах. «Отряду Левиафана всего лишь необходимо концептуальное ядро. Но вы построили систему вокруг смерти вашего собственного лидера, дабы спихнуть эту смерть на нас?» Гиес подумала, что он имел в виду. «Ясно. Как он и говорил, именно третий Гир заточил Аполлона в смертельную клетку. Мы просто забираем концептуальное ядро. Если ради этого мы должны кого-то убить, у нас не останется выбора, кроме как убийства. Но в то же время наше возвращение концептуального ядра и сооружение этой убийственной системы – две разные вещи. Мы не пытаемся его убить. Это вина тех, кто построил эту убийственную систему. Разве нельзя посмотреть на это под таким углом?» «Ты пытаешься оправдать свои действия? Вы так или иначе кого-то убиваете?» Комментарий Гиес должен был лишь выиграть время. Ей необходимо подготовить слова, чтобы развернуть ситуацию на ответ Саямы. «Это действительно было желанием госпожи Артемиды, но...» Она подумала о том, что поистине для них важно. «Выживание господина Аполлона». Едва лишь она принялась размышлять, как этого достичь, до нее донесся голос. «Ты думаешь, Гиас-кун?» Она подняла голову, которую неосознанно опустила, и обнаружила стоящего там парня. Его лицо, как обычно, ничего не выражало, и он смотрел прямо на нее. «Ты всегда предполагала, что, вынеся на обсуждение смерть своего господина, все разрешишь, не так ли? Но если необходимо, я без колебаний доведу дело до конца. Это зло. Для меня зло – это комплимент. С каждым разом, когда ко мне так обращаются, я словно повышаюсь в должности». Он оставался невозмутимым. «Так что подумай об этом. Вместо того, чтобы полагаться на чувства других, подумай за себя. И вместо того, чтобы сразу же мыслить о своей победе, подумай, как защитить то, что для тебя важно. Вот решение, которому третий Гир должен следовать, и которого желает путь Левиафана». Он перевел дух. «И если тебе потребуется помощь, мы без колебаний ее предоставим. Значит ли это сохранение жизни или ее прекращение?» Саяма взирал на Гиес. Автоматическая кукла в красном костюме ответила на его взгляд. И она закрыла глаза. Ее поведение заставило Сензи встревожиться и наклонить голову. «Что-то случилось?» «Ничего. Я просто задумалась», — сказала Гиес. «Задумалась о том, как кукла может спасти своего господина. Все просто». Саяма выдал горькую улыбку. Если этот господин бодрствует, он может подумать за себя. Но чем ты и твои родные куклы занимались все это время? Разве вы не защищали его сон вместо того, чтобы его пробудить? В самом деле, что здесь происходит? Любопытствовал Саяма. Согласно греческой мифологии, Аполлон был сыном Зевса и таким образом являлся престолонаследником. Однако он оказался захвачен и обездвижен Артемидой, которая стала Тифоном. «Аполлон – бог солнца! Не пора ли ему пробудиться?» «Существует способ освободить господина Аполлона от проклятия Тифона!» Слова Гиес заставили плечи Синзи вздрогнуть от удивления. Она глянула на Гиес, которая кивнула, после чего продолжила. «По факту есть два способа, но один теперь невозможен». «Но что это?» Гиес снова кивнула. «Тартар. Он состоит из концептов каждого индивидуального человека, контролирующего третий гир. Другими словами, если Аполлона или Артемиду перенесут в Тартар как концепты, их смерть 60 лет назад осуществится должным образом?» «Да», сказала Гиес. «Если их перенесут в Тартар, ни один из них не исчезнет. Они оба изначально отправлялись на смерть. Я не вправе принимать это решение, но пришла к заключению, что такова их законная форма». Синзи промолчала. «Но Тартарос Махина, необходимая для этого, утеряна во время разрушения третьего гира. Концептуальное ядро также разделили, и одна его часть стала незавершенным оружием. Это все исходит от недовольства господина Кроноса. Судя по всему, он планировал не дать никакому потомству господина Зевса оставаться в третьем гире». Нависла тишина, и на фоне шума моря Синзи закрыла заметки. «А какой другой способ?» Гес кивнула, подняла голову и улыбнулась с опущенными бровями. «Используя термин, который упоминался несколько раз в нашей прошлой дискуссии, это нелепый способ». Она задала вопрос. «Вы хотите об этом услышать?» Гия снова кивнула. «Это способ, который может создать третью скверну».